Вы только взгляните, какие следы оставил этот паршивец на коврах. Леди Сьюзен уже возвратилась из монастыря. Наверное, вечером появится и Бланш. Какое счастье, что она их отослала обеих. Ибо эти двое, будь они при принцессе, немедленно догадались бы, что с нею происходит. Поднявшись, Анна кликнула фрейлин и велела себя одеть. Есть ей не хотелось, и теперь она решила сразу же отправиться к мессе. На обширной площади перед собором толпилось множество паломников. Были здесь и вельможи, и нищие, и пилигримы, явившиеся из других стран с посохами в руках. Мужчины, женщины, старики, дети, калеки — все они длинной вереницей двигались к собору, и их пение сливалось с перестуком молотков, скрежетом пил и криками каменщиков, трудившихся на лесах вокруг еще незавершенной центральной башни собора. Анна надвинула на голову капюшон. Ей не хотелось быть узнанной. И смешалась с толпой, оставив сопровождающих. Ей хотелось как бы заново совершить паломничество, но не исповедоваться, а просить у святого защиты, прощения, ибо то, на что она решилась, было величайшим грехом. Впереди шествия двигался монах с хоругвью. Он громко распевал, и паломники повторяли за ним слова из Литании. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Аллилуйя!» Анна прошла к алтарю и пала на колени перед распятием. Вновь и вновь повторяла она издавна знакомое: «Непорочная дева, Иисусе, Сын милосердной девы, Ты читаешь в душе моей». «Ваше Высочество!» К ней осторожно ступая, приблизился брат Ризничий. «Ваше Высочество! Отчего вы здесь, среди толпы?» Анна попросила, чтобы монах проводил ее к гробнице Генриха IV Ланкастера, деда нынешнего несчастного короля. Изваяние первого короля из рода Ланкастеров покоилось на черной гранитной плите и было сплошь вызолочено. Руки молитвенно сложены, глаза закрыты. В мерцании свечей и драгоценных украшений лицо короля казалось исполненным величественного достоинства, суровости и силы. Анна долго вглядывалась в него. Ни одна черта не напоминала нынешних Ланкастеров. Анна опустилась перед гробницей на холодные плиты. «Ты знаешь, что я задумала. Если это в твоей воле, помешай мне. Но и мне, и тебе известно, что так будет лучше для Англии, ибо дитя в моем чреве — это новая, свежая и сильная кровь. Кровь Ланкастеров истощилась уже после твоего сына, короля-победителя Генриха V». Внук твой столь же слаб и неразумен, как и его дед Валуа. Воистину, он больше Валуа, чем Ланкастер. Твой внук, а мой супруг, мой Эдуард, всего лишь хилый побег на некогда могучем дереве. Я же дам трону сильного наследника, и в этой решимости не остановлюсь ни перед тем». Легкий сквозняк поколебал пламя свечей, и тени заскользили по лику надгробия. Казалось, первый из Ланкастеров хмурился. Анне стало жутко, и она широко перекрестилась всею ладонью.